Стоит мне победить себя, возвратить Мариорицу этому себелюбивому уроду, и снова предмет его надежды и искательства, взлелеянная снова им, она выйдет чиста и непорочна из уст его, будто сейчас вышла из купели. Что за чародей человек, когда нужно ему оправдать свои проступки и помириться с судьбой? Как легко в мыслях своих расстанавливает он на сцене мира актеров, разыгрывающих с ним драму его жизни, заставляет их говорить, действовать и чувствовать по-своему, и ведет эту драму к желанному концу. Какой он искусный лекарь для тех ран, которые сам наделал и растравил так мастерски. Но подумал ли ты, Артемий Петрович, что сердце, которое ты смесил в своих руках по горячей прихоти своей, приняло уже форму, которую ты хотел ему дать, и отвердело в ней так, что ты можешь переменить ее не иначе, как разбив? Подумал ли, что ты развратил уже несчастную девушку страстными речами, письмами, лапзаниями, что ты отдал ее в добычу общественному мнению? А знаешь ли, что такое в твое время общественное мнение? Эхо сильного и богатого, ротозей, который ловит мух и готов, смотря по намеку своего повелителя, назвать их соловьями или тарантулами. Выточенное искусно до пустоты дерево, издающее звук, угодный камертону, в него ударяющему. Обезьяна, повторяющая темпы временщика. Свет молчит, пока властелин его сковал ему уста грозою. Но одно слово, и бесчестие бедной девушки, как ходячая монета, разойдется по рукам черни, жадной к злословию. Знаю, что Мариорица еще достойна обожания, но прибавь обожание мудреца, не дающего своего суда по первым признакам и влиянию других. Глупое множество судит иначе, по одной наружности или как ему прикажут. Ты, забывшись, обнял кумир в глазах черни, и чернь перестала ему поклоняться, и бессмысленное повергает его в прах. Ты восстанавливаешь его, снова служишь ему с благоговением, приносишь чистые жертвы, достойные божества, созидаешь ему храм до неба. Но чернь говорит: кумир осквернен, и бежит поклоняться другим богам. Зуда встречает Волынского и, не дав ему прочесть ответ княжны, рассказывает, с какими прекрасными намерениями триумвират друзей собрался на свой подвиг, как Пирокин решался пожертвовать благополучием своей сестры делу общему, уничтожив брак ее с Артемием Петровичем. Пристыженный таким великодушием, Волынский дает обет не уступить им в благородстве, что бы ни заключалось в ответе Мариорицы. Он колеблется даже, не раскрыв письма, сжечь его. Но на дне сердца затаилась еще любовь вместе с первородным грехом, любопытством. И он читает ответ княжны. Слезы капают на письмо. Он целует бумагу. «Нет, я не достоин всех этих жертв», — говорит он, отдавая Зуде письмо для прочтения. «Еду на свидание. Не могу не ехать. Господи, подай мне твердость. Друг, молись за меня о том же». Но прежде чем он отправляется на это свидание, поручает Зуде вложить в расселину камня в ограде летнего сада бумажку, на которой написано: «На днях или я действую один». Так приказал тайный, неизвестный друг, на случай нужды в нем.